Глава восьмая. Отталкиваюсь ногами, концентрирую все виды силы в мече, бью и с легкостью срезаю ногу рыцаря огромного магического доспеха. Салливан теряет равновесие, если так можно сказать. Все-таки он находится в центре магической структуры и управляет ею, точнее, гигантским роботом. В итоге он упирается обрубком ноги в пол, царапает его так, что искры летят в стороны и появляется запах тления. Он оборачивается отдельно от своего магического доспеха и смотрит на меня. «Не знаю, кто ты, но сегодня будет худший день в твоей жизни!» С этими словами он, а вернее его гигантский доспех, подпрыгивает и еще в воздухе отращивает новую ногу, что возвращает структуру рыцаря в первоначальную форму. Моего удара будто бы и не было, а ведь я столько силы в него вложил. Размах, огромная нога устремляется точно в меня. Отпрыгиваю и вижу, как магический острый носок пробивает стену, да с такой легкостью, будто бы она не каменная, а из папье-маше. Салливан, вот так точно настоящий виртуоз магических структур. Добраться бы до него. Странно только, что он совсем не использует дальнобойные магические заклинания, а еще не создал для своего гигантского тела оружие. «Выбегаю из-за угла и слышу через связь своих же бойцов», — говорит Майк. «Он сообщает мне, что практически все боевики Скаевых уничтожены. Они уже начали зачищать округу и само поместье. Приказываю им не лезть на Салливана, закончить и убраться подальше. Связаться бы с Виктором или Юрием, но они не выходят на связь. Наверное, их приборы слетели во время боя или вышли из строя». Гигантский магический рыцарь наклоняется и пытается прихлопнуть меня, словно жука. Перехватываю меч и уже держу его за само лезвие. Рукоятку костыль пришлось упереть в пол, иначе я не выдержал бы нагрузки. В итоге острие исполинского меча вонзается в руку оранжевого рыцаря, запросто прорезает ее и входит глубже. Салливан уже бы схватил меня и прижал к полу, но тяну меч на себя. Прорезаю в магической руке дыру от запястья до основания пальцев. Только это меня и спасает. Хватаю меч ближе к острию и отпрыгиваю назад. И как справляться с этой огромной магической тварью? Саймон или та исполинская змея уже не кажутся настолько опасными врагами. А самое плохое, так это то, что не могу использовать свою основную специальность – отдачу и поглощение. Что поглощать? От чего должны меня защитить щиты? Да он просто раздавит меня, как жука. На его фоне, даже в своих смарт-доспехах, я как котенок. Назойливый и царапучий, но почти безобидный котенок. Главное, не попасть к нему в руки или не подставиться под удар. Может быть, пару ударов я и выдержу, только вот потом не выберусь из развалин или из земли, а он может загнать меня глубоко, словно гвоздь. Поэтому нужно еще больше ловкости и скорости. По сути, только за счет них и могу победить. Или... Кажется, план начал созревать у меня в голове. Только бы сработал. Я в относительной безопасности только потому, что еще могу прятаться среди разваленной стен поместья. Само оно уже явно не подлежит восстановлению. Запускаю обостренную чувствительность, и в мыслях будто бы вырисовывается карта поместья. Салливан и его огромный доспех в центре большого зала, в который ведут выходы из нескольких комнат и четырех коридоров. Все шансы подкрасться к нему со спины незамеченным. Это, собственно, и делают, да вот только исполинский меч мешает. То и дело достает потолок и сшибает дверные косяки. Впрочем, меня это не замедляет. Пока бегу, Ощупываю поместье на предмет разных интересностей. Вдруг обнаруживаю, что Виктор и Юрий бегают по второму этажу и... Они точно нарезают круги вокруг Салливана в его доспехах и пытаются пробить. Понятно, что оранжевая защита не выдержит синих магических атак. Вот только есть один нюанс. Этот оранжевый доспех настолько огромный, что Салливану не составит труда создать в нем пористую оранжевую структуру. Выбегаю из коридора в большой зал. Вижу то, о чем и думал. Виктор с Юрием закидывают Салливана заклинаниями с разных сторон, а он только лишь и делает, что перемещает по внутренней части доспехов оранжевую губку, что чертовски быстро разрушается от заклинаний, однако своего хозяина она защищает. Разумеется, Салливан не стоит на месте, как истукан. Он размахивает руками. Виктора пытается прибить к стене кулаком, но лишь обрушивает с потолка огромную хрустальную люстру, разносит несколько больших картин в золотых рамах и перила. Парень тем временем цел и уже скрывается в лабиринте комнат и коридоров. Снова пытается зайти к Салливану сзади. А он молодец. Знает же, что Салливану не ровня, вот прям совсем не ровня, но все равно не сдается и не отступает. Юрий немногим сильнее Виктора, но и у него дело обстоят не очень. Он создает мощные синие копья, за раз швыряет прямо в Салливана сразу несколько штук. Оранжевый маг это прекрасно видит и реагирует. Перемещает толстенную защитную губку так, чтобы она точно приняла удар на себя. Юрий видит, что его атака не дает урона, но совсем не бесится. В этот же миг он создает новые копья, но кидает уже не в Салливана, а в руки и в ноги его магического доспеха. В других местах ведь нет защитной структуры, а потому в доспехе образуется сразу несколько больших дыр. Вот только какой от них толк? За пару секунд Салливан залечивает, и вот он уже бьет по Юрию. Благо, тот прекрасно все понимает и успевает скрыться в одной из тех комнат, что поглубже. Силы Салливана хватает, чтобы запросто разрушать стены. Если все продолжится так, как сейчас, то уже очень скоро Юрию и Виктору будет тупо негде прятаться. Что до поместья, то еще немного, и оно будет держаться на одном только честном слове. Настоящие профессионалы его строили. Пока Виктор и Юрий отвлекают Салливана, у меня есть отличная возможность проверить свой план. Как же хочется добраться до ублюдка и вскрыть его черепную коробку. Как же я зол! Уверен, что меча и силы хватит пробить защитную губку. Нужно только добраться до Салливана, буквально вскарабкаться по его огромному магическому доспеху. Да. Закидываю исполинский меч за спину. Понятно, что сам по себе он держаться не будет, а потому придерживаю его магией, причем острием вверх. Хоть немного, но это может меня защитить. А еще создаю синюю магическую структуру, которая плотно обвивается вокруг костюма и фиксирует на нем меч. Так я его точно не потеряю в самый ответственный момент». А теперь самое сложное. Нужно еще и поторопиться. 5 секунд медитации, 5 секунд концентрации и делаю то, чем раньше не занимался. Наращиваю на перчатках костюма магические структуры с острыми крючковатыми когтями. Почти такие были у царапки, но они мне нужны для другого». На коленях, локтях, носках ботинок тоже наращиваю магические структуры. «Как для начинающего альпиниста сойдет», — говорю по связи, когда Виктор замечает меня со второго этажа и делает удивленное лицо. «Поехали. Больше нельзя терять время». Юрий уже выбился из сил, да и Виктор не вечный. Уже молчу про само поместье. «Только бы ублюдок Салливан не попытался меня схватить». Конечно, он попытается, а потому действовать надо очень быстро. Я бы сказал, супер быстро. Выжидаю нужный момент, беру разгон, отталкиваюсь от земли и оказываюсь у него на бедре. Сразу же хватаюсь за магический доспех руками, а вернее острыми когтями на пальцах. Еще направляю в магическую структуру шипы на ногах и коленях. Я плотно засел, хоть мои синие шипы и прорезают оранжевую броню. Карабкаюсь вверх. Салливан до сих пор меня не заметил. Его обзор закрывает та самая защитная губка, а раны, что оставляют когти в его броне, настолько незначительные, что вряд ли он вообще почувствует брешь в обороне. Но нужно поднажать. В Виктора летит очередной гигантский кулак. Нет, все же у Салливана есть слабость. Скорость. Он слишком медленный, будь он быстр, хотя бы как я в смарт-доспехах, то все мы уже давно были бы мертвы. Оно и понятно. Управлять настолько огромной магической структурой не мешки ворочать, а гораздо, гораздо сложнее. Только это и дает надежду на победу. Карабкаюсь вверх, условная линия пояса уже позади, а вернее внизу под ногами. Только бы успеть добраться до груди, пробью ее мечом, и никакая губка меня не остановит. Салливан сдохнет. Появляется Юрий, смотрит на меня и кивает. Он все понимает, а потому перехватывает эстафету от Виктора, закидывает Салливана очередью из магических копий. Мак резко разворачивается к нему, перемещает защитную губку. И я чуть было не срываюсь, но успеваю вонзить когти, что на локтях, и удерживаюсь. Рывок, поднимаюсь еще выше. Левой, правой нога с рывка подтянуться. Вроде бы так это делают альпинисты, хотя откуда мне знать. Продолжаю свой умопомрачительный подъем и добираюсь до груди великана. Еще пару метров и можно бить. Одной рукой тянусь за спину, попутно магией разворачиваю меч на креплении. Знаю, что это будет сложно, но хватаю его за рукоятку и держу рядом с собой острием вниз. Точек опоры всего три. Вот это не радует. Салливан направляет сразу две руки в Юрия, ломает стены с обеих сторон и ловит мага. Черт! Удивительно вообще, что он его сразу не расплющил. Старый идиот закрывается губкой и все еще не видит меня. Быстро отталкиваюсь ногой и вонзаю когти левой руки выше. Подтягиваюсь. Все, можно бить. Вот только великан двигается, потому едва на нем держусь. Похоже, придется выждать подходящий момент. «Ты любишь бейсбол?» – спрашивает Салливан. Он слегка раздвинул защитную губку, и то только для того, чтобы посмотреть на Юрия. В таком положении синий маг беззащитен и откровенно жалок. Его сжимают огромные оранжевые пальцы. Он не может ни пошевелиться, ни создать синее заклинание. Дышит и то с трудом. Больше пыхтит и краснеет. «П-по-пи!» И Юрий в своем репертуаре не может ранить магией, так пытается словом. Салливан, что удивительно, совершенно спокоен. Он никак не реагирует на непроизнесенные слова Юрия, перехватывает его в одну руку, подходит к стене и проламывает в ней дыру. «Сука, стой же ты на месте, старый ублюдок, я чуть не сорвался!» Великан замахивается, отправляет Юрия в свободный полет. Твою же мать, мне нужно было рискнуть и поторопиться. Какой же я никчемный. Эта черная дрянь в душе снова растет. Месть становится практически еще одним моим врагом. Да, она жаждет крови, а потому подпитывает меня силой, но вместе с тем заставляет разум мутнеть. Юрий выживет, если только у него с собой парашют. Этого, конечно же, быть не может. Вдруг с другой стороны появляется Виктор. Он орет маты во все горло и обрушивает на Салливана новый шквал синей магии. Причем с такой силой, будто бы только что подзарядился от десятка самоцветов. Это только мне на руку. Защитная губка перемещается. Все равно придется ее пробить. Лучшего момента уже не представится. Тем более Виктора еще можно попытаться спасти. Как же я ударю? В основном за счет силы магии. Синие магические когти на ногах выращиваю еще большего размера и замыкаю. Теперь я словно дверная петля. Удержаться на велика не смогу, но буду свободно болтаться, и именно это мне и нужно для удара. Хватаю меч в обе руки, сразу падаю назад, лишь ноги ниже колен удерживаются за броню. Направляю всю силу, что есть во мне, и в вакуумах в меч. Магией заставляю его острие устремиться точно в Салливана. Какой же он идиот, до сих пор меня не замечает. Падение назад сменяется взлетом вперед. Исполинский меч в моих руках будто бы реактивная ракета. Он тянет меня вверх, вернее сказать, это я тяну себя силой магии, перемещая структуру. Еще немного и смогу использовать силу боевого костюма и усиления. Верхняя точка пройдена, шипами на коленях пробиваю оранжевую броню. Все, больше я назад не упаду. Нужно вложить всю силу в меч, это и делаю». Меньше чем за секунду его острие с легкостью проходит оранжевую структуру и погружается в губку. Она совсем не может удержать клинок исполинского меча. Острие несется точно в Салливана. Оно должно достать. Определенно достанет, а если и нет, то в клинке уже концентрируется мана на магический выстрел острейшим лезвием. Щелчок, хруст, рвется оранжевая губка. Буквально чувствую, как магический клинок вот-вот извергнется маной. Магическое лезвие уже формируется на его кончике. Да! Нет! Губка вдруг резко темнеет и уплотняется. Она становится практически черной и очень твердой. Исполинский меч вязнет в ней, но все еще есть надежда на выстрел. Магическое острие срывается с конца меча и запросто рассекает почти почерневшую губку. Запросто. Нет, это только мне так показалось. Ничего не получилось. Нужно валить. Начинаю разрушать структуру когтей, что держат меня на костюме, тяну меч обратно и понимаю, что не выходит. Плевать, спасу свою жизнь, а там уже как-нибудь выкручусь. Колени отцепляются от брони великана, падаю назад, только бы успеть, и вдруг чувствую всем телом мощный удар. Не проходит и секунды, как меня сжимает огромный кулак. Пытаюсь защититься, ощетиниться синими шипами, все без толку. Оранжевые пальцы буквально рвутся под натиском моих атак, но еще быстрее они восстанавливаются. Великан подносит ко мне вторую руку и сжимает уже двумя. Шанса выбраться ноль. Он держит меня, как игрушечного солдатика. Синие шипы уже практически перестали пробивать структуру пальцев. Защитная губка отходит вниз, и я вижу Салливана. Он меня... «Кто ты?» – спрашивает он, спокойный, как удав, и дает мне высвободить одну руку. Снимаю шлем и кричу. «Дэвис Голем! Тот, кто перебил всю твою родню!» «Так ты жив! Как удивительно!» Салливан совсем не удивился. Он все еще спокоен, будто бы знал, что я жив, и лишь ждал, когда появлюсь. «Да, жив! Стал персональным адом для всего твоего рода!» «Как это в стиле голем? Бороться за свои идеалы, мстить? Говоришь так, будто бы сделал что-то действительно важное. Они были слабы. Ты силен. Убил их только по праву силы. Зачем ты мне все это говоришь?» «Не понимаю, к чему он вообще клонит. Лучше расскажи, каково это жить в самом кровожадном роду Царска. Тебя уже брали на жертвоприношение для фиолетовой норы. Может, ты своими маленькими ручонками уже перерезал глотки невинным детям?» «Да что ты такое несешь?» Злоба во мне взбушевалась, а желание мстить стало совсем невыносимым. Мне буквально стало больно от того, что прямо сейчас не могу пролить кровь Салливана. «Не прикидывайся дурачком!» «А может, ты и правда не знаешь? Уже открыл в себе фиолетовую магию?» Молча смотрю ему в глаза. «Где бы только взять силы выбраться из схватки великана? Уж тогда бы ему точно глотку вырвал!» «Мы тоже не святые!» Совершенно спокойно, чуть приподняв брови, сказал Салливан. «Истребляли ваш род не самыми благородными методами. Истребление вообще не бывает благородным, как и убийство». Он будто бы настолько от меня отвлекся, что с головой погрузился в свои философские думы. «Ветровы — вот это самый благородный род в царске. Именно они прознали о том, что творят голем за стенами своего поместья, в своих пещерах, где все это время скрывали фиолетовую нору. «Не верю ни единому твоему слову! Просто выпусти меня, и я убью тебя!» — кричу совсем не своим голосом. «Жалкая, грязная букашка!» — протянул Салливан. «Ветровы не могли объявить вам прямую войну. Это бы запятнало их репутацию навсегда. Они нашли доказательства того, что творит ваш богомерзкий род, и предоставили их государству. И знаешь что? Как же меня бесит его спокойствие! Правильно, ничего. Государство отказалось объявлять войну голем, и тогда ветровы обратились к нам. Им нужны были те, кто сделает всю грязную работу. Не буду врать, они заплатили хорошие деньги, и мы все сделали почти без потерь. Позже, когда голем перешли все разумные рамки, ветровы помогли нам вас добить. А сейчас...» Салливан снова задумался. «Я держу мелкую букашку, последнего из голем, кто еще может восстановить род и вернуться к темным ритуалам с фиолетовой норой». «Врешь! Ты все врешь!» Стало настолько больно от жажды мести, что пришлось запустить ускоренную регенерацию. «Убью, ублюдок!» «Нет!» Салливан смеется, но совсем без улыбки. «Ты убил весь мой род, и это грустно. Но они были слабы и ответили за это. Если я убью тебя, то сделаю это не из жажды мести, а только за тем, чтобы этот обливающийся кровью, дерьмом и злобой мир стал чуточку лучше. Ты не посмеешь!» Надрываю голос, но все равно ору. Пытаюсь вырваться, буквально извиваясь, как колючая лиана, что каждую секунду испускает еще более острые и длинные шипы. «Раскрой главный секрет твоего рода, тогда я не убью тебя». Салливан смотрит отрешенным взглядом. «Но и свободы тебе не видать. Будешь до конца своих дней за решеткой. Выбирай, что тебе по душе». «Какой еще нахрен секрет? Я совсем ничего не помню. Жить. Конечно, мне нужно выжить, а там уже выкручусь. Вот только никак не могу вспомнить секрет. Может, мальчишке никто вовсе его и не раскрывал. Если и раскрывали, то он безвозвратно забыт. Не представляю, как выбираться из этой задницы». «Так я и знал», — говорит Салливан. «Все вы, голем, упертые, как ослы». «Что ты хочешь знать? Все расскажу, только спроси». «Да чего же я опустился? Стыдно видеть себя таким совершенно беззащитным и жалким. А еще эта жажда мести, ускоренная регенерация скоро перестанет справляться. Боже, что за сюр!» «Секрета ты все равно не знаешь», — говорит Салливан, «самый спокойный человек в мире. Ничего не буду обещать, только скажи, ты один выжил или есть еще?» «Один? уверенно говорю. Благодарю за честность, а теперь пришло время очистить этот мир от грязи. Это он меня грязью назвал. Рычу, вырываясь, да с такой силой, что если бы не смарт-доспех, то кости бы себе переломал, все суставы выбил и связки порвал. Должен же быть какой-то способ, хотя бы один, самый безумный. Где этот проклятый осколок, когда он так нужен? Только я про него вспомнил, как перед глазами появилась картинка. Бью по тому однорукому старику Скайву заклинанием, а он его рассеивает, совсем без следа. А самое приятное, кажется, я знаю, как это сделать. Салливан держит меня за руки, и я повис, как кукла. Нет времени создавать развеивающие чары туман. Зараза! Стоит великану потянуть в разные стороны, и... У меня есть все шансы лишиться рук и упасть с большой высоты. Если мне все же и суждено умереть, то пусть этого хотя бы никто не увидит. Но я не оставлю попытки. Поздно. Он смотрит на меня и тянет в стороны. Доспех хрустит. Информация, что выводится сразу перед глазами, начинает мелькать всеми цветами и сообщать о сбоях той или иной системы. «Саймон!» Салливан перестает тянуть. «Это был мой лучший сын, если бы ты знал, через что ему пришлось пройти, но он прошел». Салливан как символ абсолютного спокойствия. Да у него даже клетка на лице не дрогнет. И он прошел, стал сильнейшим из моих сыновей, а у меня их, поверь, было много. Ты убил его, ты испортил все 27 лет моего труда. Представляешь, как мне должно быть обидно? Он жалеет не о потере сына, а о годах, потраченных на его обучение и воспитание. Да уж, примерный отец. И этот отморозок еще будет сочинять сказки про мой прекрасный род. Только дай мне вырваться, клянусь, всем убью. Теперь придется делать все заново. И знаешь, думаю, будет справедливо, если моей новой женой станет ваша прекрасная Сонечка. Дернулся со всей силы и порвал левую руку смарт-доспеха. Салливан сжал меня и посмотрел прямо в глаза. «Понятно», — прошептал он. «Шучу. Мне нужен сын, чистокровный оранжевый маг, а не грязнокровка. Так что ничего твоей подружке не угрожает. Пока. Когда-нибудь я восстановлю свой род, и Волгины ответят сполна». «Зря ты меня злишь!» — рычу я. «Сам продолжаю формировать антимагический туман. Ты даже не представляешь, какой я в гневе!» «Да?» — он усмехнулся, но исключительно голосом. «Лицо камень, как было, так и есть. Зато знаю, каков в нем твой отец, и скажу тебе честно, он жалок». «Зачем? Зачем ты это делаешь, мразь?» «Что?» — совершенно спокойно спрашивает он. «Ха-ха, злю тебя? Я же тоже не идеальный человек. Все мы не идеальны. Вот только лишь род Голем дошел до черной магии. Смотрю на тебя и пытаюсь понять, как она влияет на людей». «Старый сумасшедший мудак! Нет у меня никакой черной магии! Что ты несешь?» «Нет?» — спрашивает он. «Хм, логично. Иначе ты бы уже ее использовал и легко высвободился. Я просто подумал...» Салливан задумался, что черный маг был бы неплохой подопытной крысой в моей лаборатории. Но ведь ты обязательно попытаешься сбежать, снова искать персонала, еще траты. Нет, не хочу этим заниматься. С этими словами Он со всей силы дергает в разные стороны. Сталь костюма начала стонать, проводка рваться, а из трещин полетели искры. Аккумуляторы катапультировались в принудительном порядке, и больше смарт-доспех не подавал признаков жизни.